Когда девушка вошла, он пододвинул стул к столу, предложил ей сесть, поставил перед ней чернильницу, перья, положил чистый лист бумаги. «Сейчас ты напишешь письмо, Кассандра, своему разлюбезному кавалеру, этому Ферранто да Исола». В ее глазах отразилось изумление, но глупенькое, пусть и очаровательное личико осталось бесстрастным. «Ты признаешься, что тронута его письмом до глубины души? У тебя есть душа, не так ли, Кассандра?» Он пренебрежительно хохотнул, ибо отсутствие большого ума у сестры, особенно подчеркнуто ее красотой, раздражало его. «Фра Джорджио говорил мне, что да». Она осталась нечувствительной к тонкой иронии. «Фра Джорджио дурак», — отрезал Тито. «Нельзя так говорить, Тито», — укорила его сестра. «Фра Джорджио учит меня, что насмешничать над монахами — грех. Похоже, он знает, насколько смешон, поэтому и вдалбливает всем и вся, что смеяться над ним нельзя. Но нас больше интересует не он, а мессер Ферранте». «Да, Тито», — потупила взор Кассандра. «Ты напишешь, что глаза у тебя наполнились слезами, когда ты подумала о его сердце, разрывающемся на части, словно печень Прометея, и тебе захотелось познакомиться с ним поближе». «Ничего мне не захотелось. Он чересчур высокий, тощий, уродливый. И безбородый. Мне нравятся мужчины с бородой». «Молчи!» — рявкнул Тито. «И слушай меня. Пиши, как я тебе говорю. Твои мысли не имеют к этому письму никакого отношения. Даже добавь, что мы, Джероламо и я, в отъезде, и ты просишь его прийти к себе на закате через садовую калитку. Такая романтичность, несомненно, понравится этой сицилийской собаке. Не так ли, Джероламо?» Джероламо пожал плечами. «Не забывай, брат, что пока ты не посвятил меня в свои планы. Но об остальном ты мог бы догадаться и сам. Он обязательно придет, Кассандра задержит его на час, прикидываясь, что действительно неравнодушна к нему. Он в это поверит, это уж точно, а потом... Но об этом мы еще успеем поговорить. Сначала письмо. Давай, детка, тут есть все, что тебе нужно». Она взяла перо, обмакнула в чернильницу, и рука ее застыла над чистым листом бумаги. Лобик собрался морщинками, она не знала, с чего начать. Наконец спросила Джероламо. Все вопросы она предпочитала адресовать ему, ибо он разговаривал с ней гораздо мягче, чем Тито. «Почему я должна писать это письмо?» «Это затея Тито», — ответил Джероламо. «Но мы должны помочь ему, ибо он хочет наказать безродного выскочку, оскорбившего нас тем, что посмел поднять на тебя глаза». «И как же вы хотите его наказать?» — вдруг оживилась Кассандра. «В свое время ты все узнаешь», — вмешался Тито. «Сейчас главное письмо. Приступай». «С чего мне начать?» Тито со вздохом опустился на другой стул и продиктовал письмо. Она же, высунув от напряжения язычок, наносила на бумагу слово за словом. Витиеватый стиль плюс неудобоваримый почерк создали документ, расшифровать который предстояло мессеру Ферранте, и, по мнению Тито, глянувшему на каракули сестры, Ферранте ждал нелегкий труд. Он запечатал письмо и с молоденькой служанкой отправил в казарму капитана, а затем посвятил Джероламо в подробности своего плана, после чего растолковал Кассандре, что и как она должна делать. Джероламо признал, что идея сама по себе неплоха, но выразил опасение, что Ферранте, получив приказ герцога, может и не прийти, невзирая на свои чувства к Кассандре. Тито отмахнулся от сомнений брата. «О, он придет, придет, можешь не волноваться». А кроме того, никогда не признается, что этим нарушит свой долг, так что нам с тобой ничего не грозит. Надежды Тито полностью оправдались, и едва над кафедральным собором поплыл колокольный звон вечерней мессы, у дворца Джанилески раздался топот копыт, стихший у калитки в высокой стене, окружающий сад. Братья сидели с Кассандрой на скамье у фонтана на берегу маленького прудика, в котором Джероламо, большой поклонник Эпикура, разводил лягушек и угрей. Услышав лошадиный топот, Тито насторожился. Когда же всадник остановился у их калитки, он схватил брата за руку и увлек в дом. Кассандра осталась одна на каменной скамье у фонтана, с трудом подавляя желание рассмеяться. Ожидание длилось недолго, и скоро она увидела приближающуюся высокую фигуру ее кавалера, затянутого в серую кожу, за исключением красной полосы, чулок между сапогами и курткой, в железной каске и латном воротнике, отливающем серебром на его голове и шее. Его загорелое лицо побледнело от волнения, а глаза, когда он упал перед ней на одно колено, переполняло обожание. «Мадонна!» — пробормотал он. «В конце концов вы смилостивились надо мной, подарили мне счастливый миг, о котором я не решался и мечтать. Я едва надеялся, что получу ответ на мое жалкое послание, но вы дали мне возможность припасть к вашим ногам и выразить словами те чувства, что разрывают мое истрадавшееся сердце». Она сидела, сама скромность, сложив руки и опустив глаза, и слушала это безумное бормотание. Когда же он замолчал, она ничего не ответила по простой причине, не знала, что и сказать. «Прошу простить меня, что явился к вам в ратных доспехах. Не в таком наряде хотел я предстать перед вами, но сегодня я уезжаю с поручением герцога, и если бы не страстное желание еще раз увидеть вашу несравненную красоту, услышать ваш мелодичный голосок, меня давно не было бы в Лояно, как требовал того мой господин, герцог. Мадонна, надеюсь, вы отпустите мне грех неповиновения приказу». Стоящий на одном колене, он выглядел таким робким, он прошедший пламень стольких сражений, готовый повиноваться мизинцу этого белокурого создания, олицетворявшего для него всю земную красоту. Апатично глянула она на него, хотя посмотреть было на что. Молодой, сильный мужчина, с волевым лицом, горящими черными глазами. Но Кассандра хорошо усвоила уроки Тито, чтобы внезапно перемениться в своем отношении к кавалеру. Кроме того, происхождение он был низкого, так что его комплименты должно было воспринимать как оскорбление. Братья заверили ее в этом, а наша красивая дурочка не имела своего мнения, во всем полагаясь на Тито и Джероламо. «Вы мне нравитесь и таким», — ответила она, и Ферранте покраснел от удовольствия. «Что ж касается вашего долга, ну, если вы задержитесь на часок...» Его лицо затуманилось. Она не понимала, сколь важен час в порученном ему деле. «Задержусь на час», — эхом отозвался он, но тут же страсть возобладала над чувством ответственности. «Что есть час? Как могу я его лишиться? Да в него можно вместить все радости Эдема и муки ада. Неужели я смогу провести с вами целый час, главный мой час, ибо вся моя остальная жизнь — пролог и эпилог к этим блаженным мгновениям?» «О, миссер!» — тень от ее длинных ресниц легла на белоснежные щечки, и она повторила. «О, миссер!» Даже круглый дурак, послушав ее, понял бы, что у нее не все в порядке с головой. Но капитан, ослепленный любовью, впал в экстаз. «Меня зовут Ферранте», — промямлил он. «Не затруднит ли вас? Сможете ли вы назвать меня по имени Кассандра?» Она одарила его взглядом, вновь опустила глаза. «Ферранте!» Тут его опалило огнем, ибо он никак не ожидал, что имя его может звучать столь мелодично. Он протянул дрожащую руку, чтобы коснуться одной из рук Кассандры, безвольно лежавших у нее на коленях. «Дайте мне вашу руку, нежный ангел!» — взмолился он. «Но зачем? Разве вам мало двух ваших сильных рук?» «Ну что вы все смеетесь надо мной!» — вскричал Ферранте. «Будьте ж милосердны!» Она засмеялась глупым дребезжащим смехом, но в ушах влюбленного он зазвучал перезвоном серебряных колокольцев, и глаза его наслаждались несравненной красотой лица Кассандры. Дыхание Ферранте участилось, истома разлилась по венам, а потом Кассандра предложила ему сесть рядом, и он повиновался незамедлительно.